Грандкорт имел особую манеру незаметно наблюдать за тем, что его интересует. Превзойти его в хитрости не смог бы даже притаившийся в ожидании жертвы хищник. В этот момент, утонув в кресле, он служил мишенью красноречия для мистера Вандернотта, хотя точно знал, где находится и как ведет себя его жена. Был ли он ревнивым мужем? Деронда считал это вполне вероятным, но не имел никакого основания для подобной догадки. Но подозрение, что жена несчастна, естественным образом ведет к размышлениям о характере и поведении мужа. Таким образом, во втором часу ночи Деронда, к собственному удивлению, обнаружил себя в достаточно нелепом положении, сидящим с учебником древнееврейской грамматики в руках, поскольку из уважения к Мордекаю начал учить иврит, но размышляющим исключительно о Гвендолин и ее супруге. Чтобы стать необыкновенным молодым человеком, необходимо главным образом обрести то нелегкое превосходство над обыденностью, которое часто напоминает фею неудачи. Вы собираете вещи, чтобы уехать от нее подальше. Однако видите ее улыбающейся с крыши багажного вагона. Тайные струны души Деронды живо отозвались на мимолетные встречи с Гвендолин, а сегодняшний короткий эпизод придал воспоминаниям упрямую ясность. Мольба о помощи, с которой она безмолвно обращалась к нему, вызывала в нем не тщеславие, а готовность к сочувствию. «Какая во всем этом польза?» — подумал Деронда, отбросив книгу и начав раздеваться. «Все равно я ничем не смогу ей помочь. И никто не сможет, если она уже осознала свою ошибку. Больше того, кажется, ей катастрофически не хватает идей, способных ее поддержать. Как грустно, что в облаченном великолепное одеяние и украшенном бриллиантами прекрасном теле, с высокомерно поднятой головой и притворно улыбающимся ртом заключена несчастная душа. Но что я о ней знаю? Насколько можно судить, ее внутренний демон не уступит самому худшему из мужей. Она явно дурно воспитанная светская женщина. Не исключено, что кокетка. Последнее соображение не слишком убедительное. Представляла скорее обращенное к самому себе предостережение, частично подсказанное неприятными шутками сэра Хьюга на тему флирта. Деронда решил, что пока Гвендолин остается в аббатстве, он ни разу не обратится к ней с глазу на глаз. Он готов был сдержать данное себе слово, однако мужчина никогда не может загадывать наперед чего бы то ни было касающегося женщины, а тем более такой, как Гвендолин, в чьем характере гордая сдержанность соединялась с безрассудством, а опасно укоренившийся страх соседствовал с неповиновением. Мало какие слова смогли бы представить ее так же неверно, как слово «кокетка». Гвендолин любила, чтобы ей поклонялись, и верила в собственную власть, но не имела ни капли холодного искусства порабощать людей. И вот теперь, после свадьбы, бедняжке пришлось отбросить самоуверенность вместе с другими наивными представлениями, как больной ребенок отбрасывает игрушки, на которые смотрит пустыми глазами, не испытывая желания прикоснуться. На следующий день за ленчем сэр Хьюго обратился к миссис Грандкорт. Оттепель наступила внезапно, словно по волшебству. На улице сейчас необыкновенно приятно. Может быть, посмотрим конюшню и другие интересные уголки поместья? Да, с удовольствием, тут же согласилась Гвендолин и добавила, посмотрев на мужа. Ты хочешь увидеть конюшню, Хенли? Чрезвычайно. Отозвался Гранкорт с равнодушием, придававшим его словам иронический оттенок. Деронда впервые увидел, как они разговаривают между собой. Обмен взглядами показался ему холодным и официальным, словно супруги исполняли возложенную на них обязанность. И все же обычная английская сдержанность могла служить оправданием многих странностей. А манеры Гранкорта являлись лучшим примером выражения национального типа. «Кто еще готов совершить путешествие по дому и прилегающей территории?» — осведомился сэр Хьюго. «Леди должны укутаться потеплее. Ты пойдешь, Дэн?» «Конечно», — небрежно подтвердил Деронда, зная, что сэр Хьюго сочтет отказ грубостью. «Значит, встретимся в библиотеке, как только все будут готовы. Скажем, через полчаса», — объявил баронет. Гвендолин собралась необычайно быстро и уже через 10 минут спустилась в библиотеку, тепло одетой, в соболей шубе, шляпке и коротких сапожках. Войдя в комнату, она почувствовала, что там уже кто-то есть. Именно на это она и рассчитывала. В дальнем конце библиотеки спиной к ней стоял Деронда и читал газету. «Разве можно услышать, как ступает по Эксминстерскому ковру миниатюрные ножки в меховых сапожках?» Гордость не позволяла ей прибегнуть к кашлю, а просто подойти к нему мешала застенчивость, хотя она страстно желала с ним поговорить. Именно это желание заставило ее поспешить вниз. Так птички слетаются к воде, но не решаются попить. Гвендолин всегда боялась мнения Деронды, а сегодня особенно тревожилась, что он подумает о ней с презрением, как о самовлюбленной жене Гранкорта, будущей хозяйке окружающего богатства. В последнее время она постоянно старалась превознести достоинство всего, что могло бы потешить гордость, тем самым подпитывая собственные силы, однако присутствие Деронды все портило. В отношении к этому человеку у Гвендолин не было ни тени кокетства. Она считала Деронду уникальным мужчиной и видела в нем не поклонника, а высшее создание. Неким мистическим образом он стал частью ее совести. И вот сейчас он не повернулся к ней и даже не подозревал о ее присутствии. Газета шуршала в его руках, голова то поднималась, то опускалась, следуя за столбцами газеты. А он преспокойно поглаживал бороду, как будто Гвендолин от него ничего не было нужно. Конечно, с минуты на минуту соберутся остальные гости, и возможность загладить вчерашнее неприятное впечатление от ее легкомысленного разговора будет упущена. Гвендолин сгорала от раздражения, а лицо ее выражало то особенное чувство, которое не могло найти облегчения в слезах разочарования. Наконец Деронда бросил газету на стол и обернулся. «О, вы уже здесь! Мне надо надеть пальто», — удивленно заметил он и вышел из библиотеки, чем крайне обидел Гвендолин. Обычная вежливость предписывала задержаться и обменяться несколькими словами, прежде чем оставить даму в одиночестве. Впрочем, тут же в библиотеку вошли Гранкорт и сэр Хьюго, так что слова не могли бы иметь большого значения. «О, ты выглядишь совершенно больной», — произнес Грандкорт, посмотрев Гвендолин в глаза. «Выдержишь прогулку?» «Да, я с удовольствием прогуляюсь», — едва шевеля губами, ответила она. «Можно отложить осмотр дома и сразу выйти на воздух», — любезно предложил сэр Хьюго. «Пожалуйста, не надо», — уверенно возразила Гвендолин. «Давайте не станем ничего откладывать. Я мечтаю о долгой прогулке». Вскоре собрались и остальные члены компании. Две леди и два джентльмена, не считая Деронды. Гвендолин успела совладать чувствами и пошла рядом с сэром Хьюго, с равным вниманием выслушивая как объяснение Деронды по поводу различных архитектурных фрагментов, так и рассуждения хозяина. Почему дом сохранял странную смесь современной архитектуры и старины. По пути в кладовую и кухню все вышли из дома и остановились перед прекрасной дверью, единственным сохранившимся историческим памятником в восточном фасаде. «На мой взгляд», — пояснил сэр Хьюго, — «эта дверь выглядит куда интереснее вот так. Посреди стены, которая моложе ее на целых 4 века, чем если бы весь фасад маскировался под 13 век. Дополнения должны соответствовать новым вкусам и нести отпечаток своего времени. Я не собираюсь разрушать старинные постройки, но и искусственное воспроизведение старины, по-моему, глупость. Кроме того, как понять, пришла ли пора остановиться, или можно сооружать бойницы, в которые никто и никогда не станет смотреть. С тем же успехом можете попросить меня отшлифовать камни, ползая по ним на коленях. А, Грандкорт?» «Чертовски глупо», — протянул Грандкорт. «Ненавижу парней, готовых выть молитвы. Ничего скучнее нет на свете». «Да, именно к этому способен привести излишний романтизм», — подтвердил сэр Хьюго тоном доверительного согласия. «В том случае, если процесс будет доведен до логического конца. По-моему, нельзя осуждать известное направление только потому, что его можно довести до абсурда», — заметил Деронда. «Эта логика соответствует не действиям человека, а вращению вертела. Только он непременно должен описать полный круг и вернуться в исходное положение. Мы же не можем что-нибудь начать, не решив прежде, где следует остановиться». «А я считаю лучшим для жизни правило кармана», — со смехом возразил сэр Хьюго. «Что же касается желания состарить новое здание, то для этого необходимо нанять людей, чтобы те искусно понацарапали и раскрошили стены, придав им исторический вид. При нынешних ценах затея крайне невыгодная». «А вы желали бы придерживаться старого стиля, мистер Деронда?» — спросила Гвендолин, немного отстав от сэра Хьюго и Грандкорта. «В чем-то да. Не понимая, почему нельзя следовать своему вкусу, как и в других вопросах. Или почему старина или новизна сами по себе являются аргументом «за» или «против». Стремление сделать что-то именно так, как это делали предки, похвально, если мы не можем их превзойти. Так мы развиваем в себе чувство привязанности, а привязанность — самая надежная основа добра. «Вы так считаете?» — слегка удивилась Гвендолин. «А мне казалось, что вы больше всего цените идеи, знания, ум. Но ценить их есть тоже своего рода привязанность», — ответил Деронда, улыбнувшись неожиданной наивности суждения. Конечно, если объектом привязанности становятся люди, все происходит иначе. Однако, если привязанность глубокая, то любой объект, живой или бездушный, становится полуреальным, полуидеальным. «Интересно, правильно ли я вас поняла?» — проговорила Гвендолин, вскинув голову в прежней дерзкой манере. «Полагаю, у меня немного привязанностей. Возможно, вы скажете, что именно поэтому я вижу немного добра в жизни». «Сказал бы, если бы поверил вашим словам», — серьезно возразил Деронда. В этот момент сэр Хьюго и Гранд-Корт остановились и обернулись. «Никак не могу добиться от мистера Деронды комплимента», — заявила Гвендолин. «Очень любопытно узнать, способен ли он хотя бы на маленькую лесть». «Ах», — ответил сэр Хьюго, глядя на Деронду. «Дело в том, что льстить чужой жене бесполезно. В отчаянии мы оставляем попытки. Она до такой степени избалована сладкими речами, что любые слова покажутся безвкусными». «Совершенно верно», — подтвердила Гвендолин, с улыбкой склонив голову. «Мистер Гранд-Корт завоевал меня искусно отточенными комплиментами. Любое неуместное слово могло оказаться фатальным». «Вы слышите?» — обратился сэр Хьюго к Гранд-Корту. «Да», — подтвердил тот, не изменив выражение лица. «Чертовски трудно соответствовать требованиям». Сэр Хьюго счел сцену естественной игрой молодоженов. Однако Деронду поразила обманчивая двойственность Гвендолин. Вызывающее сочувствие, почти детская искренность в следующий момент сменялась гордой скрытностью. Он постарался найти убежище в обществе мисс Джульетты Фен, молодой леди с таким непривлекательным лицом, что несколько месяцев назад Гвендолин не считала даже возможным ревновать к ней. Тем не менее, когда компания достигла кухни, отлично сохранившейся части старинного здания с глубокими темными нишами в каменных стенах, с огромным очагом, пламя которого играло в начищенной до блеска оловянной, латунной и медной посуде, и высоким сводчатым потолком, под которым звонко раздавались голоса и прочие звуки, необыкновенная красота пространства не заинтересовала Гвендолин. А подробные объяснения сэра Хьюго показались неуместными, поскольку Деронда оставался в стороне и беседовал с другими дамами. Неважно, что остальные джентльмены воспользовались возможностью и тут же заняли освободившееся место. Что за польза от их восхищения, если ее мучило неприятное ощущение умственного превосходства Деронды, рядом с которым она чувствовала себя ничтожеством. Мистер Вандернот казался особенно невыносимым, настойчиво рассказывая о кухне лорда Блоу. «Пожалуйста, не заставляйте нас осматривать две кухни сразу. От этого становится вдвое жарче. Я должна немедленно выйти». Не вытерпев, воскликнула Гвендолин и решительно ретировалась на свежий воздух. Гранд-Корт уже стоял во дворе, и как только жена подошла, проговорил: «Я пытался понять, сколько ты еще собираешься торчать в этом проклятом месте?» Посмотрев, приближаются ли остальные, Гвендолин ответила: «В верхней одежде действительно было слишком жарко». Далее все направились по гравийной дорожке, которая привела на просторный двор, где стояла прекрасная церковь, давным-давно, возможно, со времен варваров-завоевателей, находивших ханжеское удовлетворение в оскорблении жрецов Бала и образов небесной царицы Аштарет, превращенная в конюшню. Внешняя часть постройки, кроме заложенной кирпичом и увитой плющом двери, выглядела обезображенной, лишенной флеронов и гаргулей. Хрупкий известняк раскрошился и отвалился кусками, уступив агрессии мягкого темного лишайника. Высокие узкие окна также были заложены кирпичом, а широкие верхние защищены решетками или вентиляционными ставнями. В лучах низкого зимнего солнца церковь представляла поразительную картину. Впрочем, если отбросить духовное или благочестивое негодование, глаза с удовольствием впитывали пикантную живописность старины. Каждый из увенчанных точенными арками пределов, где сквозь пыльный налет на окнах просвечивали алые, оранжевые, голубые и светло-сиреневые островки витражей, был превращен в стойло. Хоры были уничтожены, пол выровнен, вымощен и дренирован по новейшей технологии. Проникающие сквозь верхние окна мягкие лучи освещали лоснящиеся коричневые и серые бока и крупы. Красивые конские морды с трепещущими ноздрями, с живым интересом глядящие поверх лакированных темных перегородок, сено, свисающее с крюков там, где когда-то из алтаря взирали святые, охапки золотистой соломы, маленького бело-коричневого спаниеля, уютно устроившегося на спине старой лошади и похожих на четырех изувеченных мучеников древних ангелов, по-прежнему поклоняющихся своему затерянному богу. Весь этот удивительный мир венчала величественная, остроконечная, нетронутая побелкой крыша. Сквозь паутину и полумрак она таинственно являла свои линии цвета, в то время как каждый стук копыта наполнял свод раскатами грома, настолько мощными, что с улицы доносился ответный лай собак. «О, какое великолепие!» — воскликнула Гвендолин, сразу забыв обо всем. Она слегка опьянела от простора двора и здания, а также от сознания собственной важности в этом волшебном мире. Восхитительно! Жаль только, что не в каждом стойле есть лошади. Эта конюшня нравится мне в 10 раз больше, чем конюшня в Диплоу. Однако, едва произнеся эти слова, она вдруг одернула себя и невольно посмотрела на Деронду, который зачем-то снял шляпу и держал ее перед собой, как будто вошел в настоящую церковь. Как и все остальные, он смотрел на Гвендолин, и к ее крайнему раздражению их взгляды встретились. Она испугалась, что выдала направление своих мыслей и покраснела. Сэр Хьюго, услышав о ее желании обладать какой-то частью аббатства, мог счесть ее замечание неприличным. Что касается Деронды, он, должно быть, почувствовал к ней презрение. Гвендолин была так раздражена, что даже не сумела с обычной легкостью загладить ошибку игривыми словами и сделала вид, что рассматривает крышу. Если кто-то из присутствующих обратил внимание на ее румянец, то не понял его причины. Румянец — это не язык, а всего лишь сомнительный сигнал, способный означать любое из двух противоречивых положений. Только Деронда частично отгадал причины ее переживаний, однако, наблюдая за Гвендолин, он и сам находился под наблюдением. «Сняли шляпу перед лошадьми?» — с легкой насмешкой спросил Гранд-Корт. «Почему нет?» — отозвался Деронда, надевая шляпу, которую снял машинально. Между тем, все гости занялись осмотром лошадей. Грандкорт вежливо воздерживался от похвал, лениво соглашаясь с любым мнением сэра Хьюга, который то ругал, то воспевал одно и то же животное, утверждая, что ни за что бы не купил его в молодости, когда безумно гордился своими лошадьми, но в то же время доказывая, что оно куда лучше более дорогих сородичей. В наши дни конюшня все глубже залезает в карман, и я очень рад, что избавился от этого зуда. Усмехнулся сэр Хьюго, когда все вышли во двор. «Что должен делать мужчина?» — спросил Грандкорт и сам ответил. «Ездить верхом. Не представляю, чем еще можно заниматься. Но трудно назвать верховой ездой сидение на лошадях, многочисленные изъяны которых колют глаза. Столь деликатный, дипломатичный отзыв о конюшне сэра Хьюга не требовал немедленной реакции. Чувствуя, что разговор иссяк, баронет обратился ко всем присутствующим. «Ну, а теперь отправимся осматривать монастырь. Самую красивую, прекрасно сохранившуюся часть поместья. Кажется, что еще вчера там ходили монахи». Однако Гвендолин задержалась, чтобы посмотреть на привязанных собак. Возможно, от того, что ощущала некоторую подавленность. Грандкорт подождал жену и тихо приказал: «Возьми меня под руку». Она послушалась. Жутко тоскливо таскаться по всем этим закоулкам, да еще без сигары, — проворчал он. «Я думала, тебе понравится». «Понравится. Бесконечная болтовня. А еще попытка поддержать некрасивых девушек. Стоило приглашать гостей, чтобы заставлять их смотреть на таких уродин. И как только этот жирный Деронда может разговаривать с мисс Фен?» «Почему ты называешь его жирным? Неужели он настолько тебе неприятен?» «Неприятен? Ничуть. Какое мне дело до того, что он жирный? Меня это не касается. Если хочешь, я снова приглашу его в Диплоу». «Не думаю, что он примет приглашение. Мистер Деронда слишком умен и образован, чтобы интересоваться нами», — возразила Гвендолин, решив, что мужу полезно услышать, что кто-то может смотреть на него свысока. «Никогда не замечал, чтобы ум и образование меняли мужчину. Есть только два варианта. Либо он джентльмен, либо нет», — отрезал Грандкорт. То обстоятельство, что молодожены стремятся хотя бы на минуту остаться вдвоем, все сочли вполне понятным.